Глава третья. Планше не отставал. Выстрелы за нами начали стихать. Первый залп мы пережили, и нужно было во что бы то ни стало успеть скрыться за земляными валами, пока вражеский гарнизон перезаряжал мушкеты. Я ни о чем не думал, ноги сами несли меня вперед, а позади гасконцы затянули какую-то похабную песенку. Разумеется, про то, как горячи и доступны испанские женщины. Чего еще ждать от этих весельчаков? Спасительные укрепления появились передо мной еще до того, как прозвучал прощальный выстрел. Я скрылся за валом, сбрасывая с себя анила. От удара о землю ирландец пришел в себя, но бежать ему было уже некуда. Следом показался Планше, и прежде чем слуга успел сбавить ход, я приказал ему: «Неси Сирано в трактир, там должны помочь». Планше не ответил, но побежал еще быстрее. Сирано он нес неправильно, словно мешок картошки, но, мне думается, парижанину было не до жалоб. Гасконцы один за другим скрывались за укреплениями. Я отдышался несколько секунд, затем подал руку лежащему на земле О'Нилу. — Идем, ирландец, — беззлобно сказал я ему. — Ты теперь пленник, по всем правилам. О'Нил злобно огляделся. Вокруг было полно гасконцев. Во время боя с ирландца слетела его дурацкая шапка, оружия при нем не было. Но он все равно был настроен решительно. — Кирлорд! — злобно выплюнул он и бросился на меня. Как и в прошлый раз, мое тело среагировало раньше меня. Сперва я двинул ирландцу кулаком в челюсть, а уже потом заметил, что он вытащил из-за голенища сапога кинжал. Разумеется, один удар ирландца не остановил. Он снова набросился на меня, держа кинжал перед самым брюхом. Из такой позиции можно бить хоть в глотку, хоть в грудь. Не скажу, что каждый день своей прошлой жизни я проводил в драках на ножах, но неприятные инциденты случаются, если живешь в России на периферии и если регулярно закупаешься в ночных ларьках. — Оуэн, успокойся! — попытался я вразумить пленника, все равно держа руки перед собой. — Ты уже в плену! Он не успокоился и снова бросился на меня. Я перехватил правую руку с ножом, но это было только полдела. Любой гопник, научившийся паре трюков с ножом, умеет перебрасывать нож из одной руки в другую. Как раз в тот момент, когда его пытаются схватить. Я этот маневр хорошо знал, и когда ирландец попытался его провернуть, сделал две вещи. Схватил его за вторую кисть и, не давая мгновения прийти в себя, боднул его лбом в нос. Это всегда действует. Нож упал на землю, кровь полилась из разбитого носа. «Сейчас я его...» — вдруг услышал я голос кого-то из гасконцев, уже заряжающего трофейный пистолет. «Положь пушку!» — рявкнул я. «Ирландец золотой!» Аргумент был весомым, и земляк сдержался. Тем временем я успел повалить на землю и скрутить О'Нила. Тот рычал, матерился и проклинал меня сразу на трех языках. На испанском он от чего-то описывал сексуальные девиации моего отца, а на французском — матери. «Давай, Зинка», — с улыбкой сказал я, жалея, что верный планшет с его веревкой уже далеко. «Ну, погорячился я, лишнего наболтал. Ну, ты сам подумай, я ведь должен был тебя удержать». Ирландец продолжал меня материть, и мне пришлось вытащить шпагу. «Шагай, а то ногу проткну», — устало вздохнул я. Это О'Нил понял, и мы уже безо всяких приключений спустились с холма. У трактира нас уже ждал Рашфор. Уперев руки в бока, он с улыбкой наблюдал за тем, как я веду командира гарнизона вниз. Заметив меня, он расплылся в улыбке еще большей и даже цокнул языком. — Все-таки добыли шляпу, месье де Бац? — рассмеялся он. — И добыли нам такой ценный приз? Гасконцы не перестают меня удивлять. — Благодарю, месье граф де Рашфор. Я поклонился, снимая шляпу. — Какие будут дальнейшие распоряжения? — Я думаю... — Рашфор подошел к О'Нилу, разглядывая ирландца с головы до ног. — Арас скоро сдастся. Тем более, что их кавалерию мы смогли опрокинуть. Это вопрос нескольких часов. — Твои люди словно крысы пролезли в стены, будто тараканы. О'Нил вдруг заговорил на французском. Сперва он говорил очень зло, но через секунду словно вся ярость его покинула. — Признаться, я тоже впечатлен. — Благодарю, месье, — усмехнулся я. — Так и что же нам тогда делать? — Продадите мне его, — спросил Рашфор. — Или давайте так. Я никогда не крал чужой славы. Отдайте мне его для допроса всего на час. И потом он снова ваш. С его головы и волос не упадет. Вот вам мое слово. — Ох, я надеюсь, вы собрались пытать меня шлюхами? — рассмеялся бывший уже командующий гарнизоном. Я испугался, что Рашфор ему за это врежет, но человек в черном не прекращал улыбаться. «Мы же не англичане», — сказал он, кладя руку на плечо О'Нилу. «У нас просто нет столько шлюх». И с этими словами он попросту увел моего пленника. Я не успел ничего сказать, а эти двое уже болтали о чем-то. Точнее, о том, как они ненавидят Англию. Я пожал плечами и пошел в трактир. Толкнув дверь, сразу же оглох от радостных криков и свиста. Мушкетеры и гасконские кадеты уже сидели за несколькими сдвинутыми столами, пленные сидели за соседним, связанные и грустные. Вина им никто не предложил, хотя, казалось бы, дрались они хорошо. Депорто, крупный, малый, шире в плечах даже того рыжего, которого я оглушил во время битвы за стену, поднялся и, держась за живот, прокричал. — Пришел Бизанила, принес мне 100 ливров. Благодарю! Гасконцы запричитали, кто-то засмеялся, но в основном среди мушкетеров. Ко мне тут же подбежал Планше. Его подбородок маслился от жира, в руке слуга держал здоровенную куриную ногу. — Этот почтенный господин, — заговорил он с набитым ртом, указывая куриной ногой на Депорто. Как и в прошлый раз, в этом почтенном господин слышалось скорее пройдоха или мошенник. Заключил пари на 100 ливров, что вы продадите вашего пленника месье графу. — Ничего удивительного, — парировал здоровяк. — У месье де Рашфора железная хватка. — Так, стоп. Если Депорто не говорит граф, значит, он тоже граф? Или он просто пользуется привилегией королевского мушкетера? Или это не так работает? Для меня этот вопрос был ужасно сложным, особенно первое время. Но хуже всего то, что ответ на него мог привести меня к дуэли. Или повешению. Тогда, боюсь, я подошел к столу и налил себе вина. Вы должны 100 ливров. Месье граф лишь одолжил моего пленника на время, для допроса. Тощий Пьер, на удивление прекрасно себя чувствующий, рассмеялся и похлопал меня по плечу. Я осушил кружку с вином и налил себе новую. — Скольких мы потеряли, и как дела у Бержерака? — спросил я у Пьера, усаживаясь на скамью. Тощий помрачнел. — 7 осталось в Арасе, — ответил он. — Еще один помер уже тут. 5 ранены, среди них парижанин. — Жить будет? — Пуля попала в легкое, — пожал плечами Пьер. — В руках Господа все, но к цирюльнику его уже свезли. — Какой там цирюльник? — влез Планше. Он подал нам блюдо с каким-то невероятным количеством мяса и овощей. Я в своей прошлой жизни не видел столько еды на одной тарелке. К блюду тут же потянули со всех сторон гасконские руки. Я тоже схватил кусок чего-то жирного, оказалась свиная рулька. Но я не жаловался. Мушкетер, сидевший напротив меня, вытащил запеченную луковицу. Впрочем, вгрызся он в нее с таким и смаком и удовольствием на лице, что и он явно ни о чем не жалел. — Простой коновал, — продолжал Планше, забирая со стола пустую бутыль с вином. Как бы невзначай, в его руке оказался еще один кусок мяса. Мы с его батенькой стояли под лезовине. Он мне ногу зашил криво. — Тебе сколько лет вообще, подлец? — спросил Пьер. Планше замялся. — Я ж почем знаю, маменька не считала, — ответил он. — Ну, 30 точно есть, господин. Я схватил его за руку. Планше не стал вырывать ее, но посмотрел на меня очень странно. Я подтянул его к себе и спросил достаточно тихо, чтобы слышал только он. — Ты и Сирано, вы знакомы? — Он трется рядом с вами, месье, с того дня, как поступил на службу. — И как долго? — Почитай месяц, месье. Я почесал в затылке. Значит, я тут дольше. Но оно и понятно. Тело Д'Артаньяна было ловким и хорошо подготовленным, и уже не мальчишеским. Я смотрел свои руки. Узлы мышц, сбитые костяшки, следы оспинок и явно выступающие вены. Мне было не меньше 25, а то и 30. Точнее, телу, которое я занял. — И что же? — спросил я. — Почему ты ему не доверяешь? — Ха, месье! — грустно улыбнулся Планше. — Негоже говорить гадости о благородных господах. — Планше, не юлей. — Так он мошенник, — вздохнул слуга. — Пройдоха, к тому же картежник, шулер каких поискать. Вытащил из вас все до последнего денье. — И все? — Торгуется, как жиденыш. — Планше, — скривился я. — Да что? И играет, как черт. Одним словом... Планше понизил голос, чтобы выдать самое страшное оскорбление, на которое был способен слуга из Гаскони. — Парижанин! Слуга поклонился и, словно бы стесняясь неприятного разговора, скрылся где-то на кухне. Я продолжал вгрызаться в рульку. Мне казалось, что стоит положить ее на стол или, не дай Господь, обратно на блюдо, и я смогу попрощаться с ней навсегда. Будто понимая меня, Пьер налил в мою кружку еще вина. — Эх! — печально вздохнул Тощий. — Жаль, что маркетанки в Дулане не остались. — Маркетанки? — не понял я. — Ну... — Пьер расслабился и произнес, поясняя. — Потаскушки. Я скривился. Я старый человек, в школе Максима Горького читал, мне это всегда казалось чем-то неправильным. Подсевший к нам Депорто услышал часть разговора и рассмеялся. — Тоскушки? — громко повторил он. Затем поднялся на ноги с кружкой чего-то пенного в руке. — Месье! Я услышал слово «потоскушки», и у меня созрел тост. Все замолкли, и я заранее покраснел. Выпьем же за ее предательскую жопу, королеву подоскушек Изабеллу, к нашему великому стыду де Бурбон. За столом взревели, но я тоже поднялся и стукнулся кружкой с остальными. Гуляли еще пару часов, только иногда проверяя, как там пленники. На первом часу их даже покормили и налили вина, правда, рук не развязали. Когда солнце начало клониться к закату, а сын хозяина разнес по залу несколько жалкого вида свечей, в трактир вошел Рашфор. Следом за ним понуро брел мой пленник. «Арас сложил оружие», — громко заявил граф, и в тысячный раз трактир оглох от радостного рева. «Мы можем двигаться дальше на север, но сперва вам всем нужно отдохнуть. Гасконские кадеты могут недельку делать все, что им заблагорассудится, но обязаны прибыть к Бапому. Все понятно, господа?» Трактир согласно загудел. Рашфор подошел к нашему столу, с улыбкой оглядел меня, уже немного нетрезвого. — Кардинал о вас услышал, месье де Бац. Я отчего-то сразу напрягся. — Для меня это большая честь, месье граф. — Для любого это было бы большой честью, — усмехнулся человек в черном. — Но для вас это еще и удача. Хорошего вечера. Он ушел, а я даже не понял, что случилось. В книжке про мушкетеров, да и во всех экранизациях, Рашфор был не самым положительным персонажем. Стоило ли мне опасаться его? Может, это какая-то хитрая интрига внутри интриги? Я плеснул в кружку еще вина и предложил стоящему рядом О'Нилу. Бывший командир гарнизона по-прежнему не был связан и принял угощение. — Ну? — спросил я ирландца. — Как прошло? — Скверно, — поморщился тот. — Болтали о ерунде всякой. У меня такое чувство, что я ему мать родную сдал. — Рашфор такой, — кивнул де Порто со знанием дела. Однажды почти весь вечер я нализывался в компании его и еще одного барона. Барон уже спал, рожей в брюкве. Меня и самого, признаться, изрядно штормило. А граф, как бы невзначай, одно спросит, потом другое. Кажется, пустяки, а на самом деле все мотал на ус. Анил кивнул, делая глоток из кружки. Поморщился. — А покрепче ничего нет? — А ты не слишком ли храбрый для пленника? — рассмеялся де Порто его наглости. Как по волшебству показался планшет с новым мотком веревки. Я жестом отослал его назад. Лучше поищи на кухне еще выпивки. Слуга кивнул и растворился в воздухе. Может, привиделся мне с пьяного глаза. Я разлил остатки вина и отставил в сторону бутыль. Меня уже клонило в сон. Больше половины сидевших за столом мужчин уже разложила на полу свои походные биваки. Де Порто молча предложил мне бочонок с пивом, но я качнул головой. Пригубил вина, вкуса которого уже не чувствовал. — Слушай, — обратился я к Де Порто, — а как мне его продать-то? — Я тебя прирежу во сне, — сказал ирландец безо всякой злобы в голосе. — Пленников обменивают, а не продают. — Справедливо, мия кульпа. Пьяный мозг внезапно вспомнил университетский курс латыни. — Ну так? — В Арасе не получится, — задумался здоровяк, а потом толкнул Анила в плечо. — А у тебя родня есть? — Конечно, — кивнул ирландец. — Мы всей семьей, кто выжил, сюда перебрались. Я непонимающе уставился на де Порто. Тот соблаговолил объяснить. — 30 лет назад было, — сказал он. — Англичане снова сбрендили и попытались подставить своих же подданных. — Подданных, — фыркнул Анил и с выражением вселенского отвращения на благородном лице допил вино. — Погоди, меня, как обычно, интересовало совсем другое. — А вы что там с планше, совсем стареть разучились? — Какие 30 лет назад? Я еще раз осмотрел ирландца с ног до головы. — Тебе 30 лет при самом дрянном раскладе. Младенцем тебя сюда привезли? Анил рассмеялся. — Мне 50, гасконец. Наконец-то вернулся планше. В руках он тащил связку бурдюков. «Самое крепкое, что у них есть», — виновато сказал он, оглядывая стол. Увы, все, что можно было использовать в качестве закуски, уже было израсходовано единственным правильным образом. Хотя нет, несколькими луковицами регулярно забрасывали пленных. «Поверь, гасконец», — Анил взял один из бурдюков и сделал несколько жадных глотков. «Встреть ты меня в мои 30, я бы уложил тебя как щенка». Мы все рассмеялись. Я поднес бурдюк к носу. Пахло так, что хотелось или помереть, или протрезветь. Я закрыл бурдюк и положил его на стол. — Так кто мог бы заплатить выкуп за такого героя? — спросил я. — Мой брат, — задумался пленник. — Хью, рубаха-парень. Он сейчас тоже где-то во Фландрии. Думаю, в Лилле встали. — А далеко до Лилля? — За полдня доскачем, если не спеша, — пожал плечами Анил. — Роджера взять не забудь, да и других наших. — Ну нет, с таким отрядом сопровождения я не поскочу, — рассмеялся я. — Ладно, месье де Порто, не слишком ли опасен путь до Лилля? — Испанцы вроде далеко, — де Порто пожевал пару секунд ус, раздумывая над ситуацией. — Местные нас любят, так что не опаснее, чем бежать за своей шляпой под вражеские стены. — Но риск имеется. — Риск всегда имеется, гасконец, тебе ли не знать. Я кивнул, затем продолжил. «Месье де Порто, вы ведь еще спать не собираетесь?» Здоровяк только что прикончил очередной бочонок пива и уже жадно поглядывал на бурдюки, принесенные планше. «Конечно же нет, мой друг. Мушкетеры не спят». «Славно. А сколько вы возьмете за то, чтобы посторожить моего уважаемого пленника?» «Половину от его выкупа». «Я не настолько пьян, месье де Порто. 10 ливров вас устроит?» «Никак не меньше сотни». 20. 50. Здоровяк надулся так, что, казалось, сейчас взлетит к потолку, как усатый воздушный шарик. 25, иначе я заставлю следить за ним своего слугу, а он возьмет чесноком», — усмехнулся я. Планше уже стоял рядом, снова держа на готове веревку, откуда-то вытащенный пистолет и, кажется, головку сыра. «Соглашайтесь, де Порто, отыграетесь хотя бы на четверть». «Спаршивые овцы», — махнул рукой мушкетер. Я щелкнул пальцами, подзывая планше. У меня-то кошелька точно не было, и я был уверен, что деньги хранятся у слуги. «Да, месье», — переспросил он. «Подай, месье де Порто, 25 ливров», — велел я. «Так откуда они у меня?» Планше удивленно захлопал глазами. Ирландец улыбался, стараясь не смотреть на нас. Мушкетер только закатил глаза и повернулся к своему бочонку. «Денег у нас давно нет, месье», — Планше вздохнул. «А где они?» — я начинал трезветь ото всех этих разговоров. «У месье Сирано», — ответил слуга. «Вы о своих карточных долгах тоже забыли?» Я хотел было возразить, но за меня это сделал неугомонный ирландец. Стоило мне открыть рот, как он вскочил со скамьи. Одного мгновения ему хватило, чтобы вырубить планше и выхватить шпагу из моих ножен. В следующее мгновение рукоять шпаги опустилась на затылок де Порто, а затем оказалась нацелена мне на шею. «Выведи меня отсюда, щегол, иначе попрощаешься с жизнью».